Асфодель. Асфодель белая. Асфоделюс альбус. Там асфодели рассеяны в ночи, как призраки молодых умоляющих рук. Уильям Фолкнер. Заметки под рисунками в альбоме. Заметны из-за высоких стеблей с белыми или желтыми колосовидными соцветиями асфодель — обычное растение для Средиземноморского побережья. Особенно хорошо она растет на Корсике, где считается национальным цветком. И именно корсиканцы придумали фразу «он забыл асфодель», означающую, что человек покинул родную землю так давно, что, наверное, уже ее не помнит. В 1648 году асфодель желтая выращивалась в Оксфордском ботаническом саду, поскольку аптекарь и куратор Джон Паркинсон из любопытства хотел выяснить, имеет ли растение какое-либо лекарственное или пищевое назначение. Его исследования не дали никакой полезной информации, и при опросе местных жителей в Средиземноморье ему отвечали, что у растения нет никаких качеств, кроме склонности к мошенничеству. В каком именно мошенничестве обвиняли цветок, к сожалению, осталось неизвестным. В мифологии асфодель наиболее известна грекам по лугам асфоделей в их подземном царстве. После входа в Тартар, где мертвых судили, а затем распределяли, исходя из прожитых ими жизней, луга были местом, куда обычных людей, тех, кто не совершил ни большого зла, ни большого добра, отправляли жить после смерти. Прежде чем войти туда, они пили воду из реки Леты и забывали, кем они были и как жили. Затем они отправлялись на луга. Призрачную копию живого мира, страну полную нейтральности, где они продолжали машинально заниматься своими повседневными делами. Хотя луга не были частью Тартара, где вероломные души предавали мучениям, они являлись и местом мира и покоя. Идея провести вечность в качестве винтика большого механизма должна была предостеречь людей от вялой, бездеятельной жизни, поощряла гражданское население к активности. Те, кто достиг величия в жизни, отправлялись на Елисейские поля, где героические души жили в вечном довольстве. То, что греки связывали асфодель со смертью, вероятно, объясняется ее сероватыми листьями и бледными восковыми цветками. Асфодель сажали на могилах и посвящали Персефоне, которая часто появляется в мифах, увенчанная этими цветами. Асфодели, как говорили, были любимой пищей мертвых, но их также ели и бедняки, так как толстые корневища можно было запечь, размолоть в муку, а затем использовать для приготовления хлеба. Возвращаясь на Корсику, где истории о сверхъестественном цвету так же пышно, как асфодель, мы узнаем, что растение играет важную роль в обрядах мазери, охотников во сне. Эти мазери от амаза — убивать, в других частях острова известны как кульпадори — наносить удар. Обычные люди, избранные в качестве сверхъестественных посланников Куалкозы, корсиканского олицетворения судьбы. Благодаря своему предназначению они могут находиться одновременно в двух местах — в мире живых и в мире сновидений. Ночью во сне они охотятся, что отсылает к слову натамбули, ночные ходоки, или сунамбули, лунатики, на дикого кабана и другую местную дичь. Оружие, которое они используют, называется мазза. Оно представляет собой дубинку, вырезанную из корня и стебля асфодели, вероятно, из-за мифологической связи растения с подземным миром. Убив добычу, они узнают в ней кого-то из их деревни. Утром они рассказывают о том, что видели, и тот человек понимает, что ему суждено умереть в течение года. Если животное на охоте не убито, а ранено, человек пострадает от несчастного случая или болезни. Несмотря на то, что мастерство предсказания ценится корсиканцами, самих мазери часто сторонятся и заставляют селиться только на окраинах общины. Это происходит из-за того, что хотя мазери не имеют права обсуждать свою деятельность, корсиканцы верят, что они охотятся не в своем физическом теле, а в форме духа. Когда дух охотника встречается с духом кого-то в деревне, убийство животного отделяет дух от тела. И хотя тело может некоторое время существовать без духа, в конце концов оно заболевает и умирает. Существуют рассказы о деревенских мазери, которые раз в год собирали отряд добровольцев, чтобы сражаться с мазери из соседней общины. Эти фантомные битвы назывались мандрачи и происходили в царстве снов. Мазери, убитые в битве, были обречены на смерть в течение года, а некоторых даже находили мертвыми в их домах на следующее утро. Родственником асфадели является асфадель болотная. В отличие от своей любящей песок родственницы, асфадель болотная растет на заболоченных вересковых пустошах Западной Европы и Британских островов. У нее высокие стебли с колосьями ярко-желтых цветков, которые когда-то использовались вместо шафрана. Латинское видовое наименование этого растения означает «костолом», так как считалось, что у домашнего скота от него развивается хрупкость костей. Вполне вероятно, что состояние костей, отмеченное у овец, которые также паслись в этих районах, было вызвано недостатком кальция, и асфадель не имела к этому никакого отношения. Тем не менее, это растение вызывает у овец состояние кожи, называемое алвелд, эльфов огонь, фоточувствительность, а впоследствии сыпь и легкие ожоги под воздействием солнечного света.